«Пару часов», — ответил Джемисон. «Вы не пройдете со мной, Паттерсон?» — спросил Маккеннон. «С удовольствием, боцман». «Вы знаете, что могли убить его?» — спросил Маккеннон. «О чем, черт побери, вы говорите?» — развязно бросил Макримон, сидевший в столовой. «А Стефани?» «Стефани? А что такое со Стефаном?» «У него пробита голова». «И все же я не понимаю, о чем вы говорите?» «Пробита голова? И как он умудрился пробить себе голову?» «Благодаря вам. Вы спустились в машинное отделение и ударили его по голове, а затем перебили топливный трубопровод». «Вы что, с ума сошли? Я не вставал с этого места последние четверть часа». «Тогда вы должны были видеть, кто спустился в машинное отделение». «Вы кочегар, мистер Макримон. Двигатель остановился, а вы даже не спустились вниз, чтобы посмотреть, что произошло?» Макримон жевал какую-то жвачку. «Не надо возводить на меня напраслину. Факт у вас есть?» «Достаточно», — рявкнул Паттерсон. «Я заключаю вас под арест, Макримон. Какое-нибудь укромное местечко для вашего заключения мы найдем. Когда мы вернемся в Британию, вас будут судить за убийство, предательство, объявят приговор и, вне всякого сомнения, расстреляют». «Это абсолютная чушь!» — крикнул он, предпослав слово «чушь» несколько нецензурных выражений. «Я ничего такого не сделал, и вы не в состоянии доказать ничего». «А нам это и не понадобится делать», — сказал Маккеннон. «Ваш дружок Симмонс или Браун, или как его там зовут, уже давно заливается, как говорят американцы, как канарейка. Пытаясь спасти свою жизнь, он всю вину за содеянное пытается переложить на вас». «Негодяй!» Макримон вскочил на ноги, оскалил зубы. Правую руку он сунул за пазуху. «Не советую», — произнес Паттерсон. «Что бы это ни было, не советую. Бежать вам некуда, Макримон. А боцман может убить вас одной рукой». «Давайте, что там у вас есть», — сказал Маккеннон и протянул руку. Макримон вытащил нож и положил на ладонь боцмана. «Победы вы не одержали». Лицо у него одновременно было испуганным и наглым. «Смеется тот, кто смеется последним». «Может быть», — Маккеннон в задумчивости посмотрел на него. «Вам что-то известно, чего мы не знаем?» «Может быть». «Как, например, наличие передатчика, спрятанного в радиорубке?» Макримон бросился вперед, встретился с кулаком боцмана и рухнул с перебитым носом на пол. Паттерсон посмотрел на лежащее тело и спросил Маккеннона: «Вы почувствовали хоть какое-нибудь удовлетворение?» «Может, этого и не стоило делать». «Да-да, почувствовал». «Я тоже», — произнес Паттерсон. День перешел в вечер, затем наступила ночь, а немцев все не было. Сан-Андреас, восстановив прежнюю скорость, держал курс на Абердин. Стефан пришел в сознание, и, как и предсказывал доктор Синклер, ничего, кроме небольшой головной боли, не испытывал. Синклер провел две небольшие операции, восстанавливая перебитый нос МакКримена. Работа весьма сложная для хирурга по пластическим операциям. Синклер таким хирургом не был.